Глава 8. На завтра была суббота, работа закончилась рано, на фабрике Гриффитсов суббота круглый год была коротким рабочим днем, и Уигем явился с платежными конвертами. «Вот, пожалуйста, мистер Гриффитс», — сказал он таким тоном, будто Клайд был на фабрике важной особой. С удовольствием выслушав это «мистер», Клайд взял конверт и, подойдя к своему шкафчику, разорвал бумагу и переложил деньги в карман. Потом оделся и отправился домой завтракать. Но, оказавшись в своей комнате, он почувствовал себя очень одиноко. Дилларда не было, он еще работал, и Клайд решил проехаться на трамвае в Гловерсвилл. Соседний городок, 1020 жителей, по слухам, очень оживленный, хотя и не такой красивый, как Ликург. Эта поездка очень развлекла Клайда. Он увидел действительно интересный город, совсем не похожий на Ликург по своей социальной структуре. На следующий день, в воскресенье, Клайд скучал в одиночестве, бродя по Ликургу. Дилларду пришлось уехать по каким-то делам в фонду, и он не мог выполнить свое обещание. Зато, встретясь с Клайдом в понедельник вечером, он объявил, что в ближайшую среду на Дигби-авеню состоится собрание прихожан Конгрегационалистской церкви. Туда стоит пойти, так как будет угощение. «Мы забежим туда на минутку», — объяснял Диллард. «Поболтаем с девушками. Я познакомлю вас с дядей и теткой, очень славные люди. И девушки милые, и не недотроги. Мы можем удрать оттуда часов в 10 и пойти к Зелле или Крите. У Риты много хороших граммофонных пластинок, зато у Зеллы просторнее, удобнее танцевать. Кстати, вы не захватили из Чикаго свой фраг?» Дело в том, что Диллард в отсутствие Клайда уже обследовал его комнату. Клайд жил как раз над ним, на третьем этаже, и нашел там один только чемодан. Не видно было ни сундука, ни фрака. Поэтому Диллард решил, что хотя отец Клайда и содержит отель, а сам Клайд работал в Чикаго в юнион-клубе, он, должно быть, очень равнодушен к одежде и к тому, как принято одеваться в обществе. Или же он хочет жить на собственный счет, не пользуясь чьей-либо помощью, и вырабатывает в себе твердый характер. Все это не особенно нравилось Дилларду. Человек не должен пренебрегать требованиями общества. Однако Клайд был Гриффитс, и этого было достаточно, чтобы Диллард на все смотрел сквозь пальцы — по крайней мере, первое время. «Нет, фрака я не привез», — ответил Клайд, все еще не вполне уверенный, несмотря на свое одиночество, стоит ли ему участвовать в этой авантюре. «Но я достану». Он уже не раз думал, что в Ликурге фрак ему необходим, и хотя за последнее время деньги доставались ему тяжелым трудом и откладывать было нелегко, он решил истратить $35 на покупку вечернего костюма. Диллард болтал о Зелле и Рите. Родители Зеллы Шуман не богаты, но живут в собственном доме, и у нее часто бывают подруги, прелестные девушки. У Риты Дикерман тоже много подруг. У отца Зеллы есть еще маленькая дача на озере Экерт близ Фонды. Летом, если только Рита понравится Клайду, туда можно будет иной раз съездить во время отпуска или на субботу и воскресенье, так как Рита и Зелла почти неразлучны. И обе хорошенькие. Зелла брюнетка, а Рита светлая, прибавил он с восторгом. Клайд заинтересовался. Девушки хорошенькие. И как это на него в его одиночестве свалился точно с неба этот Диллард и носится с ним. Но еще вопрос... благоразумно ли сближаться с Диллардом? Ведь, в конце концов, Клайд ничего о нем не знает. Сейчас он видел по манерам и легкомысленной восторженности Дилларда, что тому куда интереснее сами девушки, вольность или даже некоторая распущенность их поведения, вовсе не то, к какому обществу они принадлежат. Разве не это привело Клайда к катастрофе в Канзас-Сити? Здесь, в Ликурге... отнюдь не следует забывать об этом, если он хочет чего-то добиться в жизни. Тем не менее, в среду, в 8:30, Клайд вышел из дому вместе с Диллардом, преисполненный всяческих ожиданий. В 9 часов они были уже на месте, в самой гуще одного из тех отчасти религиозных, отчасти светских, отчасти благотворительных собраний, какие устраиваются формально для того, чтобы собрать некоторые средства для нужд местной церкви, а по существу больше за тем, чтобы дать пожилым случай встретиться и посплетничать, а молодежи покритиковать старших и пофлиртовать под шумок. Тут были киоски, торговавшие чем угодно, от пирожков, печенья и мороженого, да, кружев, кукол и всевозможных безделушек. Все это было пожертвовано прихожанами и продавалось в пользу церкви. Гостей принимали пастор, преподобный Питер Изрилс и его жена. В числе гостей были дядя и тетка Дилларда, общительная, но скучная чета, явно не игравшая никакой роли в здешнем обществе. Они были очень добродушны и чересчур до фамильярности приветливы, хотя дядя Дилларда Гровер Уилсон, будучи агентом по закупкам фирмы Старк и Ко, пытался иногда принять серьезный важный вид. Этот невысокий и коренастый человек, по-видимому, не умел прилично одеваться или не имел для этого средств. В противоположность своему племяннику, одетому почти безукоризненно, он был облачен в плохо сидящий, не совсем чистый и невыутюженный костюм. Галстук был под стать костюму. Держался Уилсон как истый клерк, потирал руки, хмурил брови, почесывал в затылке, точно собираясь сказать нечто весьма важное, требующее от него крайнего умственного напряжения, и, однако, изрекал лишь одни банальности. Под стать ему была и его толстуха-жена. Пока супруг старался придать себе важный вид, чтобы казаться достойным своего собеседника, миссис Уилсон стояла рядом, расплываясь в сияющей жирной улыбке. Грузная, с розовыми щеками и уже заметным двойным подбородком, она все улыбалась и улыбалась, потому что вообще была от природы веселой и доброй женщиной, а в частности и потому, что Клайд был племянником такого человека. Ибо, как понял Клайд, Диллард не терял времени и постарался втолковать своим родственникам, что Клайд из Гриффитсов, и что он, Диллард, уже подружился с этим новым Гриффитсом и теперь вводит его в местное общество. «Уолтер сказал нам, что вы приехали работать на фабрике вашего дяди. Значит, вы поселились у миссис Каппи? Я не знакома с ней, но слышала, что у нее очень приличный, очень порядочный пансион. Там живет мистер Парсли. Когда-то мы с ним вместе ходили в школу, но теперь я редко его вижу. Вы еще не знакомы с ним?» «Нет, не знаком», — ответил Клайд. «А знаете, в прошлое воскресенье мы ждали вас к обеду, но Уолтеру пришлось ездить домой. Непременно приходите к нам поскорее, в любое время. Я буду вам очень рада». Она улыбнулась, и ее карие глазки весело блеснули. Клайд видел, что благодаря репутации своего дяди он настоящая находка для этой четы. Но и все остальные, старые и молодые, отнеслись к нему так же. Пастор Изрилс, его жена, Майк Бампас, местный торговец с типографскими красками, его жена и сын, Максимилиан Пик, торговец сеном, зерном и кормовыми травами оптом и в розницу, его жена, мистер Уитнес, торговец цветами, мистер Троп, агент по продаже земельных участков. Все много слышали о Сэмюэле Гриффитсе и его семье и были крайне заинтересованы и удивлены тем, что среди них оказался племянник такого богача. Им только не нравилось, что Клайд держался очень мягко, нисколько неважничая, не слишком заносчиво и пренебрежительно. В большинстве это были люди того типа, что уважают заносчивость, даже если на словах осуждают ее. Особенно заметно это было по поведению молодых девушек. Диллард считал своим долгом каждому сообщить о важных родственных связях Клайда. «Это Клайд Гриффитс, племянник Сэмюэла Гриффитса, двоюродный брат Гилберта Гриффитса. Он приехал в Ликург, чтобы изучить производство воротничков на фабрике своего дяди». И Клайду, знавшему, как далеко это от истины, все-таки было очень приятно видеть, какое впечатление эти слова производили на слушателей. Но какова наглость Дилларда? Найдя в Клайде опору, Он осмелел и со всеми разговаривал покровительственным тоном. Он не покидал Клайда ни на минуту и подводил его то к одному, то к другому. Он явно решил показать всем своим знакомым девушкам и молодым людям, кто такой Клайд, и внушить, что именно он, Диллард, вводит его в здешнее общество. Но с теми, кого он не любил, он Клайда не знакомил. «Она не заслуживает внимания», — предостерегал он. «Ее отец всего-навсего содержит маленький гараж. На вашем месте я не стал бы тратить время на такое знакомство. Или он ничего не стоит, просто приказчик из нашего магазина». В то же время, говоря о тех, кто был ему симпатичен, он рассыпался в улыбках и комплиментах или, на худой конец, старался извинить перед Клайдом их недостаточно высокое положение. Наконец, Клайд был представлен Зелли Шуман и Рити Дикерман, которые по каким-то своим соображениям явились с некоторым опозданием. Скорее всего, им хотелось показать, что они здесь самые искушенные в светских обычаях и не похожи на других. И в самом деле, как несколько позже убедился Клайд, они выделялись среди остальных девушек, с которыми познакомил его Диллард. Были не так скромны и чопорны, менее тверды в правилах религии и морали. Сами себе в этом не признаваясь, они были совсем не прочь доставить себе далеко не благочестивые удовольствия, но, разумеется, старались при этом не повредить своей репутации. И Клайда уже в первые минуты знакомства поразили манеры и обращения этих девушек, отличавшие их от всех других молодых прихожанок. Зелла и Рита держались не то чтобы распущенно, но гораздо свободнее, не так чопорно и церемонно, как остальные. «А, так вы мистер Клайд Гриффитс», — сказала Зелла Шуман. «Как вы похожи на вашего двоюродного брата! Я часто вижу его, когда он проезжает по Сентрал-авеню. Уолтер нам все о вас рассказал. Как вам нравится Ликург?» Она произнесла Уолтер особым тоном, с какой-то собственнической, интимной ноткой в голосе, и Клайд почувствовал, что они с Диллардом гораздо более близки, чем говорил сам Диллард. Узкая с маленьким бантом красная бархатка на шее, маленькие гранатовые серьги в ушах и очень нарядное, плотно облегающее стан черное платье с пышными оборками внизу свидетельствовали, что Зелла не прочь показать свою фигуру и очень ценит ее. И если бы не подчеркнуто холодное выражение лица и сдержанные манеры, все это, несомненно, вызвало бы неодобрение в таком собрании. Рита Дикерман, толстенькая, беленькая, развощекая девушка со светло-каштановыми волосами и серо-голубыми глазами, была не так вызывающей бойка, как Зелла Шуман, но и в ней, как в ее подруге, под внешней сдержанностью чувствовалось что-то очень вольное. В ее обращении было меньше скрытой бравады, но больше податливости, и она, видимо, хотела, чтобы Клайд это понял. Между подругами было решено, что Рита должна его заинтересовать. Рита была очарована Зеллой, рабски во всем ей подражала, подруги были неразлучны. Когда Клайда представили Рите, она улыбнулась ему многообещающей улыбкой, немало его смутившей. Он все время внушал себе, что здесь, в Ликурге, он должен очень осторожно сходиться с людьми. Но на его несчастье Рита, как в свое время Гортензия Брикс, вызвала у него мысль о близости, хотя бы и маловероятной и сомнительной, и это его испугало. «Надо быть осторожнее». Вот такое свободное поведение, какое, видимо, свойственно Дилларду и этим девушкам, и было причиной его несчастья в Канзас-Сити. «Ну, теперь надо полакомиться мороженым и пирожными», — сказал Диллард, когда новые знакомые обменялись несколькими беглыми фразами. «А потом мы удерем отсюда. Ну, вам, пожалуй, нужно сперва пройтись по залу и поздороваться с кем полагается», — прибавил он, обращаясь к девушкам. «Встретимся у киоска с мороженым, а потом, если вы согласны, сбежим. Что вы на это скажете?» Он посмотрел на Зеллу Шуман, как бы говоря, «Вы лучше знаете, что нам делать». И она, улыбнувшись, ему ответила. «Правильно, мы не можем сразу идти. Вон там моя двоюродная сестра Мэри и мама, и Фред Бракнер. Мы с Ритой сперва походим здесь, а после встретимся с вами, ладно?» А Рита Дикерман при этих словах нежно и влюбленно улыбнулась Клайду. Минут 20 Диллард с Клайдом слонялись по залу. Затем Зелла подала Дилларду какой-то знак, и они направились к киоску, где продавали мороженое. Через минуту к ним как бы случайно присоединились Зелла и Рита, и все вместе принялись за мороженое и пирожные. А так как официальная часть вечера закончилась и многие уже расходились, Диллард сказал: «Ну, давайте удирать. Можно пойти к вам, Зелла?» «Конечно, конечно», — шепнула Зелла, и они направились в гардеробную. Клайд все еще немного сомневался, следует ли ему отправляться с этой компанией, и был молчалив. Он еще не знал, нравится ли ему Рита. Но как только они очутились на улице, вне поля зрения ханжей и сплетников, он оказался рядом с Ритой, а Зелла и Диллард пошли вперед. Клайд чел своим долгом взять ее под руку, но она высвободила руку и мягко и ласково сама взяла его под руку. И тотчас тесно прижалась плечом к его плечу и стала весело болтать о жизни в Ликурге. Что-то ласкающее, мягкое появилось в ее голосе. Клайду это нравилось. В теле Риты была какая-то томность, которая словно электризовала Клайда, притягивала помимо его воли. Ему хотелось погладить ее руку, и он чувствовал, что может это сделать, может даже обнять ее. И все это так скоро. Но ведь он Гриффитс, ликургский Гриффитс, сообразил он. Вот почему девушки на собрании интересовались, и мы были так любезны. Он все же тихонько сжал руку Риты, и она не протестовала. Дом семейства Шуман оказался большим старомодным квадратным зданием с квадратным куполом. Он стоял в глубине двора, окруженный деревьями. Компания расположилась в большой, красиво обставленной гостиной. Клайд еще никогда не видел в частном доме такой хорошей обстановки. Диллард сейчас же стал разбирать пластинки и быстро свернул два больших ковра, под которыми оказался паркетный пол. Видно было, что все это для него дело привычное. Дом стоит очень удачно, вокруг деревья, и потом эти иголки замечательные, они дают совсем тихий звук, — объяснил он Клайду. Он все еще считал, что Клайд — человек очень хитрый и следит за каждым его шагом. «Поэтому с улицы не слышно, когда здесь играет граммофон. Правда, Зелла? И во втором этаже тоже ничего не слышно. Мы здесь играли и танцевали несколько раз до 3-4 утра, а наверху никто и не знал об этом. Правда, Зелла?» «Да, это верно. Надо сказать, папа немножко туговат на ухо. И мама, когда заберется с книжкой в свою комнату, тоже ничего на свете не слышит. Ну и вообще отсюда не слышно». «А что, разве тут у вас все так настроены против танцев?» — спросил Клайд. «Ну, служащие на фабрике вовсе не против», — сказал Диллард. «Но набожные люди против этого. Вот, например, мои дяди и тетка. Да почти все, кто был сегодня на собрании, кроме Зеллы и Риты». Он с одобрением поглядел на девушек. «Они не так глупы, чтобы волноваться из-за пустяков. Правда, Зелла?» И девушка, не на шутку влюбленная в него, засмеялась и кивнула. «Ну, конечно, я не вижу в этом ничего плохого». «И я тоже», — прибавила Рита. «И мои папа и мама. Только они не любят говорить об этом и не хотят, чтобы я уж слишком увлекалась танцами». Диллард поставил пластинку «Карие глаза», и сейчас же Клайд и Рита, Диллард и Зелла начали танцевать, и Клайд почувствовал, что между ним и Ритой возникает какая-то близость, не весь что предвещающая. Рита танцевала с увлечением, с жаром, ее гибкие движения, казалось, выдавали едва сдерживаемую пылкость. Танцуя, она улыбалась мечтательной улыбкой, говорившей о жажде романтических приключений. Она была прелестна. «Очаровательная девушка», — думал Клайд, — «хотя и слишком податливая. В конце концов, я танцую вовсе не лучше других, но, как видно, я ей нравлюсь, потому что она воображает, будто я важная персона». И, точно отвечая на его мысли, Рита сказала: «Ужасно приятно танцевать, правда? И вы очень хорошо танцуете, мистер Гриффитс. «Ну нет», — возразил он, улыбаясь и глядя ей в глаза. «Это вы великолепно танцуете». «Я хорошо танцую потому, что танцую с вами». Он почувствовал, что у нее полные мягкие руки, а грудь очень пышна для такой молодой девушки. Опьяненная танцем, Рита одурманивала его, движения ее стали почти вызывающими. «Теперь поставим ладью любви», — объявил Диллард. «Вы потанцуете с Эллой, а я поверчусь немного с Ритой. Ладно, Рита?» Он был так восхищен своим искусством танцора, испытывал от этого такое живейшее удовольствие, что даже не мог дождаться новой пластинки. Нетерпеливо схватив Риту за руки, он начал выделывать замысловатые фигуры, которые были не под силу Клайду, и все признали Дилларда самым ловким танцором. Наконец он крикнул Клайду, чтобы тот поставил ладью любви. Однако, потанцевав раз с Эллой, Клайд понял, что этот вечер был задуман для удовольствия двух пар, и они не должны мешать друг другу. Зелла танцевала хорошо, оживленно болтала, но Клайд все время чувствовал, что она занята одним только Диллардом и предпочитает быть с ним. После нескольких танцев Клайд и Рита уселись на диван поболтать и отдохнуть немного, а Диллард и Зелла ушли в кухню напиться. Однако Клайд заметил, что оставались они там гораздо дольше, чем нужно для того, чтобы выпить воды. А тем временем Рита, оставшись с Клайдом вдвоем, так и прильнула к нему. Выбрав минуту, когда разговор оборвался, она поднялась и потянула его за руку. Ни с того ни с сего, даже без музыки, ей захотелось еще потанцевать с ним. Она будто бы хотела показать ему несколько па, которые перед тем выделывали они с Диллардом и которых Клайд не знал. Она стала рядом с Клайдом и тесно прижалась к нему, показывая эти па, которые требовали особенной близости. Лицо Риты почти касалось его лица, и это было слишком для самообладания Клайда. Он не выдержал и прижался щекою к ее щеке. Она в ответ улыбнулась и ободряюще посмотрела на него. Мгновенно вся его выдержка исчезла, и он поцеловал ее в губы, потом еще и еще. И вместо того, чтобы вырваться от него, как он ожидал, она преспокойно позволяла себя целовать. Чувствуя, как ее горячее тело прижимается к нему, и губы отвечают на его поцелуй, Клайд вдруг понял, что позволил вовлечь себя в такие отношения, которые не очень-то легко будет изменить или порвать. И устоять будет трудно, раз Рита ему нравится, он, очевидно, нравится ей.